На коленнике и на пристяжной рядом с ним сидели верховые. Деревянный балдахин над повозкой был окрашен в яркий пурпур и золото. Я увидел, как массивные шторы, закрывавшие переднюю часть экипажа, раздвинулись, и под нарастающие крики и аплодисменты толпы в проеме появился человек. Он поднял руки, благословляя народ. Глядя на его роскошное церковное облачение, я вспомнил, что Роджер и настоятель монастыря упоминали о предстоящем визите епископа Эксетерского, и как напуган был настоятель этим известием. Видимо, на то были свои причины. Вероятно, это и был его милость собственной персоной. Внезапно воцарилась тишина, и все опустились на колени. Ослепительно сияло солнце. Я вдруг перестал ощущать самого себя. Казалось, все потеряло для меня свое привычное значение. Мне теперь было все равно. Пусть препарат действует как угодно. Моим единственным желанием было слиться с этим миром, который сейчас меня окружал. Я увидел, как епископ вышел из своего экипажа, и толпа подалась вперед. Затем он в сопровождении свиты вошел через ворота во двор. Навстречу ему из дверей, находившихся под моим окном, выступил настоятель с монахами, и ворота закрылись перед толпой. Я оглянулся и обнаружил, что стою в зале со сводчатыми потолками, в котором находилось человек 20. Судя по их смиренному выжидательному виду, они толпились здесь, чтобы быть представленными его милости. Их костюмы говорили о том, что это местная знать, и, видимо, поэтому их допустили на территорию монастыря. «Вот увидишь», — раздался голос прямо у меня над ухом. «По такому случаю на ее лице не будет ни капли краски». Рядом с собой я увидел моего знакомого всадника, Роджера. Но его слова были адресованы не мне, а другому человеку, приблизительно его же возраста или чуть старше, который, прикрыв рукой рот, пытался сдержать смешок. «Накрашенная, не накрашенная, все равно сэр Джон переспит с ней», — ответил тот. «Лучшего времени, чем теперь, для этого и не придумаешь, ведь его собственная женушка собирается рожать в Окиноде за 8 миль отсюда». «Может, у них что и получится», — согласился другой, — «но это довольно рискованно. И где уверены, что ее супруг, сэр Генри, останется здесь? Навряд ли он будет ночевать сегодня в монастыре, ведь гостевая предназначена для епископа. Да, придется им еще потерпеть. Ну, да ничего страшного, только аппетит нагуляют». По всей видимости, за прошедшие века привычка злословить мало изменилась. Тем не менее, это перешептывание за спиной необычайно занимало меня, хотя если бы я услышал подобные сплетни из уст своих современников на каком-нибудь светском сборище, мне было бы невообразимо скучно. Возможно, особая пикантность заключалась в том, что я подслушал как бы из другого времени, да еще в стенах монастыря. Я взглянул туда, куда смотрели они. У дверей стояла небольшая группа людей, несомненно, те немногие, кто удостоился чести быть представленным епископу. Который же из них этот сердцеед сэр Джон? Не тот ли это тип, что и нашим, и вашим, если я правильно помнил слова приора? И который же из них его счастливая ненакрашенная избранница? Там было 4 мужчин, 3 женщины и 2 молодых человека. Средневековые головные уборы не позволяли на расстоянии разглядеть лица дам. Я узнал владельца здешних земель Генри де Шампернуна, величественного преклонных лет мужчину, который вчера молился в часовне. Он был одет гораздо скромнее, чем его друзья, облаченные в длинные разного цвета туники, доходившие до середины икры и на бедрах, перехваченные ремнями. Впереди на ремне у каждого висели кошелек и кинжал. У всех были бороды, а волосы, видимо, по тогдашней моде, были мелко завиты. К Роджеру и его приятелю подошел какой-то человек в рясе, с щетками на поясе. По его пунцовому носу и путанной речи нетрудно было догадаться, что он посетил монастырские винные погреба. К «Каков порядок представления?» — пробормотал он. «Как приходский священник и капеллан сэра Генри, я ведь должен быть в его свите?» Роджер взял его за плечо и повернул лицом к окну. «Сэр Генри обойдется без твоего перегара. Да его милость и епископ тоже, так что, если не хочешь потерять место, лучше не высовывайся». Священник запротестовал, опираясь, однако, для равновесия о стену и тяжело опустился на скамью. Роджер пожал плечами и повернулся к своему приятелю. «Удивительно, как у Отто Бодругана хватает наглости показываться на людях», — сказал тот. «Не прошло и 2 лет, как он воевал с Ланкастером против короля. Говорят, он был в Лондоне, когда толпа проволокла по улицам епископа Стеблдонского». «Не было его там», — ответил Роджер. «Он в это время торчал в Оллингфорде с другими приверженцами королевы». «Все равно положение у него довольно щекотливое», — ответил его приятель. «На месте епископа я бы постерегся доверять человеку, который, по слухам, одобрял убийство его предшественника». «И его милости некогда заниматься политикой», — оборвал Роджер. «У него хватает забот в епархии. Ему нет нужды ворошить прошлое. А Бодруган сегодня здесь потому, что он такой же владелец земель, как и Шампернун, ведь его сестра Джоанна замужем за сэром Генри. К тому же у него есть обязательства перед сэром Джоном. Он до сих пор не вернул ему долг в 200 марок». Из-за толчии в дверях им пришлось продвинуться вперед, чтобы лучше видеть. Оба были явно мелкой рыбешкой, стояли где-то на нижних ступенях иерархической лестницы. Появился епископ, рядом с ним приор, выглядевший гораздо опрятнее и элегантнее, чем в тот раз, когда он сидел на своей грязной постели вместе с блохастой собакой. Мужчины почтительно склонили головы в поклоне, дамы сделали реверанс, и епископ, подходя к каждому, протягивал руку для поцелуя, в то время как приор, возбужденный церемонией, по очереди представлял присутствующих. «Поскольку я не принадлежал к их миру, то мог свободно передвигаться, как мне заблагорассудится, лишь бы не касаться их, поэтому я пробрался поближе. Мне не терпелось выяснить, кто есть кто в этой компании». «Сэр Генри де Шампернун, владелец земель в Тавердите», — робко начал приор. «Недавно вернулся из паломничества Компостел». Почтенный рыцарь сделал шаг вперед и опустился на колено. И я мной был поражен его благородством и изысканностью манер, соединенных с благочестием. Поцеловав протянутую ему руку, он выпрямился и повернулся к стоявшей рядом даме. «Моя жена Джоанна, ваша милость», — сказал он, и дама присела в глубоком реверансе, стараясь благочестия не отставать от мужа. В общем, она успешно справилась со своей задачей, значит... Это и есть та самая дама, которая по случаю прибытия епископа не накрасилась. По-моему, правильно сделала. Платок, обрамлявший ее лицо, сам по себе был уже прекрасным украшением, способным придать очарование любой женщине, будь она красавицей или дурнушкой. Ее нельзя было отнести ни к тем, ни к другим, однако меня не удивило, что ее супружеская верность подвергается сомнению. Видал я подобные глаза у женщин моего мира, глубокие, чувственные. Помани пальцем, и она твоя. «Мой сын и наследник Уильям», — продолжал ее супруг, и вперед с поклоном выступил один из молодых людей. «Сэр Отто Бодруган», — представлял дальше сэр Генри, — «и его жена, моя сестра Маргарет». Как тесно все переплелось в их мире. Кажется, мой всадник Роджер упомянул, что Отто Бодруган, к тому же еще и брат Джоанны, жены Шампернуна, а значит, он связан с владельцем этих земель двойными узами. Маргарет была небольшого роста, бледная, явно очень нервничала, чуть не упала, делая реверанс перед его милостью. И, несомненно, упала бы, если бы муж не поддержал ее. Мне понравился Бодруган, в нем была какая-то удаль, и я подумал, что на такого можно положиться в минуту опасности, будь то битва или дерзкий побег. С чувством юмора, по-видимому, у него тоже было все в порядке, поскольку оплошность его жены не вызвала в нем ни смущения, ни досады. Он только ободряюще улыбнулся ей. Его глаза, такие же карие, как и у Джоанны, были не столь выразительны, но я понял, что в их характерах много общего. Бодруган, в свою очередь, представил своего старшего сына Генри и затем отошел назад, уступая место следующему в очереди для представления. Тому явно не терпелось явить себя перед епископом. Он был одет намного богаче, чем Бодруган или Шампернун. На его губах играла самодовольная улыбка. На этот раз представлял сам приор. «Наш горячо любимый и почитаемый покровитель сэр Джон Карминоу Бакедонский», — объявил он. «Без его материальной поддержки нашему монастырю пришлось бы туго в эти трудные времена». «Так, значит, это и есть тот доблестный рыцарь, который и вашим, и нашим. Жена рожает за 8 миль отсюда, возлюбленная тут, рядом, хотя до постели дело еще не дошло. Я был разочарован, ожидая увидеть этакого молодца». «Ничего подобного, он был небольшого роста, коренастый, надутый, как индюк от сознания собственной важности. Вероятно, леди Джоанна не слишком разборчива». «Ваша милость», — сказал он напыщенно, — «ваше присутствие здесь для нас огромная честь». И он склонился над протянутой ему рукой с таким подобострастием, что, будь я на месте Отто Бодругана, задолжавшего ему 200 марок, я бы поддал ему хорошенько под зад ногой и рассчитался бы с ним таким образом. Епископ проницательный и настороженный подмечал каждую мелочь. Он напоминал мне генерала, прибывшего с проверкой нового личного состава и мысленно делающего свои выводы относительно каждого из офицеров. Шамперну устарел заменить. Бодруган — добрый вояка, но своенравен. Недавно бунтовал против короля. Карминоу тщеславен и угодлив, с ним надо держать ухо востро.